Глава 4. Местные титаны и возвращение. Очень интересно, с чего Пламенев вдруг решил поговорить о стихийных жемчужинах. Связано ли это с той огненной Соколова? Я понизил голос, чтобы не мешать, возможно, спящим, пусть и за каменной стеной. Переходи сразу к делу. О жемчужинах я знаю лишь то, что написано в учебниках. Пламенев открыл голограмму с записью боя в Тихом лесу. Мне не спалось, и я решил посмотреть записи. Мне показалось, что монстры двигались как-то странно. Я тоже это заметил, и подозреваю, основная их цель и была причиной пробуждения. Не сомневался. Пламенев продолжал проматывать видео. Мне кажется, что они стремились поймать Махова. Порой путали цели или атаковали оказавшихся на пути. Махов держался примерно в центре построения и постоянно смещался, скорее всего, осознанно. Я потер голову, смотря на запись с такой стороны. «Думаю, ты прав. И, допустим, существ действительно заинтересовала жемчужина. Что с того? Он подставил нас тем, что не сообщил заранее о том, что имеет такой предмет?» Пламенев вскинул брови, удивленно посмотрев на меня. «Ты же знаешь, что установлен обязательный выкуп таких предметов. При наличии заслуг и статуса можно получить разрешение оставить такое себе. Я понял объяснение насчет жемчужин, но Пламенев качнул головой. Род Маховых не настолько заслуженный и могущественный. Они получили ее и утаили. Искренне рад, что он больше думает о Махове, а не о моих скромных заслугах. Если честно, даже благодарен пироманту, что спровоцировал эту дрянь и сделал мне такой подарок, превратив рутину в обретение силы. Все произошедшее омрачало только смерть двух случайных людей. Но это если принять теорию Пламенева за истину. Я все еще не понимаю, к чему ты ведешь. Во-первых, нет доказательств, что у него действительно жемчужина. Во-вторых, зачем ты мне это рассказываешь? Если подозреваешь в нарушении закона и не хочешь его покрывать, по возвращении доложи все кому-нибудь. «Конечно, я не собираюсь покрывать преступление», — удивился Пламенев. «Но он помог в бою, и вообще я не об этом. Давай начну издалека. Немногие знают, но есть монстры, которые охотятся за жемчужинами. Все очень неоднозначно. К примеру, ими интересуются симорфы и большинство видов нежити. Сначала даже считалось, что жемчужины появляются в их телах, но потом выяснили, что они их проглатывают и интегрируют в тело. Они же прекрасно чувствуют жемчужины в снаряжении и дарах людей. Очень ценная и современная информация. Выходит, мне лучше избегать их интеграции в свои кольца. Я не могу круглые сутки держать абсолютную тишину в максимальном режиме. И про это нет широкой огласки? Или Махов знал, но пренебрег информацией? Да о них вообще мало информации. Пламенев сложил руки и уставился вдаль за козырек каменного навеса. А может, и пренебрег. У него большой резерв, и он пропадал на несколько месяцев. Да, я проверил информацию по увиденным новобранцам. Ты болел, кто-то вылечился и сменил стихию. Не мое дело, где взял технику. Но Махов очень резко усилился и даже пришел к черным крыльям. Уверен, ее наличие он отлично скрыл, и я вздохнул. Слушай, а от меня ты чего хочешь? Дворянская честь требует сдать его закону, и она же говорит, что этим ты сильно подставишь боевого товарища. А если всплывет источник, то можешь начать родовую войну? Потому что при извлечении жемчужины, думается мне, дар он потеряет. Или ее оставят? Как мне кажется, Пламенева мучили моральные терзания. В какой-то мере он вывалил их на меня. Настоящий законник. Такие люди нужны стране и порой очень раздражают. Едва ли оставят, и у меня есть подозрение, что он не просто так слег. Извини, перейду к делу. Покровские работали в хоре Вечности, вывозили множество опасных материалов. Некоторые из них требовалось экранировать. Каким методом в теории можно скрыть жемчужину от сканеров на выходе из копии титанов? Не сомневаюсь, вы бы так оставь. Махнул я рукой, оборвав ненужную фразу формата «Уверен в твоей честности, но если бы понадобилось, как бы ты это сделал?» Очень забавно, что ответ сидит перед ним, и я на 95% уверен, что если у Махова жемчужина, то это доставленное мной. С Пламеневым за прошедшие часы я установил хорошие отношения. Что же? Насколько я знаю, жемчужина фонит сквозь материю. Большинство обычных методов не поможет, только мощный одаренный. Например, пространственник, способный отсечь фрагмент реальности, или очень умелый теневик. Артефакты высших уровней... Не знаю, надо проверять. А в чем дело? Я наклонил голову, и Пламенев замялся. Да ладно, уже начал говорить. Неужели... Блондин тут же вспыхнул праведным гневом. Да мы бы никогда не пошли против законов Империи! Неужели ты хочешь накрыть поставщика? Хмыкнул я, изобразив, как будто это и хотел сказать, и Пламенев стушевался. Неужели... Давай позже это обсудим, если вернемся. Сейчас-то какой смысл говорить? Я не стал давить, тем более к нам вышла Полина. Она не скрывала нервозности, заговорила о том, что может случиться, если мы выйдем в недружественной стране. Все же близкая родственница князя может знать очень много секретных сведений, ради которых группу могут попытаться схватить. Тут что-то обещать бесполезно, и я увел разговор в более мирное русло. Мы быстро перешли к планам на черные крылья. Пламенев хотел больше сосредоточиться на миссиях и саморазвитии. Я же решил закинуть удочку и поведал о планах. Мол, раз уж выздоровел, то теперь планирую закинуть оставшиеся средства на открытие пары производств, связанных с материалами. Деловые связи необходимы, а что задумал Пламенев, узнаю позже. Если у него зуб на преступный мир, то надо направить его на барона и прикрыть Соколова. Черная дыра постепенно приближалась к горизонту. Чешуйка в это время носился в пустыне, нашел монстра, устроившего песчаную ловушку. Рыхлый песок взорвался фонтаном, и из него вылетела округлая клыкастая пасть. Причем ящер намеренно показался там. «Не отзывай! Мое!» Понимая его планы, влил в рептилию дополнительную порцию силы. Та юркнула прямо в пасть теневой кометой. Дальше смотреть было одновременно мерзко и интересно. И при этом мне стало жаль неизвестного монстра. Ему не хватило магической силы просто уничтожить фамильяра внутри. Физические уроны кислота вообще не действовали на духа. Мастера засад попросту порвали изнутри. Виверна определенно стала гораздо сильнее сама по себе. И не собиралась останавливаться, пока не достигнет лимита, связанного уже со мной. Тем более мне тоже перепадало немного, заряжая черное кольцо энергии для прорыва. Ящер вновь нажрался до предела и попросился на отдых. Правда, сначала ему придется послужить приманкой и чуть копнуть песок, раз уж он теперь может лучше воплощаться. У нас как раз вышло время отдыха. Высоцкая объявила подготовку к отправке, завершившуюся минут за 20. Я опять показал себя глазастым и поставил метку. «Командир, вижу, что-то торчит из песка, на вид искусственное». «Не будем тратить время», — внезапно отказалась она. «А ведь мне уже было любопытно, что за железная штука». «А вдруг это сбитый транспорт с оставшимися энергоячейками?» «Покровский, не стоит тратить в осколках время», — проворчал Назаров. «А вдруг там и правда что-то ценное? Крюк небольшой», — встал на мою сторону Орлов. «Что же, хорошо. Но в случае малейшей угрозы уходим. Или если там просто обломки». Мы все же сменили курс к куску железа, с которого недовольный ящер смог сдуть невесомый мелкий песок. Назарова отправили на разведку. «Слабый сигнал маны. В песке много кусочков органики. Установка неизвестного назначения мертва, сигнал исходит с небольшой глубины. Рядом останки монстров, вероятно, кто-то держал оборону». «Здесь?» — удивилась Волкова. «В чем смысл?» «Покровский, помогите с раскопками, как сможете», — приказала Высоцкая. «Я не могу собрать экскаватор, а вот лопату вполне». В результате мужская часть коллектива не очень благодарно ворчала, откидывая песок из ямы, стенки которой я понемногу укреплял. Чтобы тут не умерло, большую часть съели, но мы нашли куски доспеха с рабочим аварийным питанием, которые фонило утекающей в никуда энергией. «Удастся определить происхождение модели?» — — спросила Высоцкая, наблюдая, как Назаров пытается подключить куда-нибудь провод от своего наруча. «Если блок компьютера еще жив, а чем вы заняты?» Волкова и Орлов начали подбирать с земли небольшие камушки. «Это монолит, низкокачественный, но все же», — удивилась Волкова. «А тут целое сердце. Сколько же монстров тут погибло?» «Соберите пока, много места не займут», — Высоцкая стала обходить установку. «Но ее что-то искорежило, что-то большое». «Мы раскидывали песок и находили все больше трофеев, не поглощенных кем-то другим. Порой попадались и целые тушки мелких тварей». «Ага, есть доступ, скачиваю данные», — отозвался Назаров. «Не знаю, зачем нам это, но если тело не забрали из этой пустыни...» Послышался странный гул, заставивший занервничать и прекратить сбор трофеев. «Назаров, долго еще?» — спросила Высоцкая. «Все, побежали». Он резко выдернул провод и, откинув пустую переднюю часть доспеха, взлетел. Мы вертикально взмыли в небо и бросились прочь. Сзади песок вспучился, и из него вырвалось нечто. Огромный червь с кольцевыми рядами лапок странной формы и клювообразной головой, которая раскрылась на четыре части. В длину оно было метров 100, а диаметром с двухэтажный автобус. Взревела эта скотина так, что ушам стало больно, несмотря на дистанцию. «Долбанный титанический песчаный червь! Во имя милостивой богини, откуда он тут?» — шокированно закричал Назаров. «Или случайно совпало, или кто-то завез», — Пламенев нервно хохотнул. «Он что, за нами гонится?» Червяк покрутил клювом и прыгнул в песок, который легко разверзся перед ним. «Отлично, он еще и профильной силой обладает». «Он в бешенстве», — подтвердила Высоцкая. «Набираем высоту». Червяк прыгал из земли и пытался до нас достать, сметая огромные валуны и даже чистую энергию. И да, он не просто держал нашу скорость полета, кажется, он вполне мог бы поднажать. Насколько понял, в этом осколке таких обитать не должно. К счастью, с нами на высоте он ничего сделать не смог и отстал, когда мы перелетели горный хребет. Летели мы уже в сумерках. «Ну, хоть скалы прокапывать не может», — нервно выдохнул Орлов. «Потому что пока молодой, и делал бы это слишком медленно», — пояснила Волкова. Отчего стало еще более жутко. Таких существ обычно стоит истреблять, или от них есть польза. Вскоре Назаров на лету разобрался со скачанной базой и вскрыл ее. «Угу. Английский язык. Глостер, это чей род?» «Британцы», — проворчала Волкова. «И что они здесь делали?» Погоди, тут есть приказы и немного записей, и нам уже пора разделяться и искать разломы». «Главное, избегайте долго стоять на песке», — напомнила Высоцкая. «Скоро разделимся». Направление распределила. Вскоре группа разошлась веером, чтобы проверить границу осколка. Пришлось ненадолго унять любопытство. Я летел один в подступивших сумерках. Впрочем, связь с ближайшими людьми держалась. Я ничего не нашел в своем секторе. Зато, когда мы собрались в точке рандеву, Пламенев принес хорошие новости. Есть разлом в относительно безопасный осколок. Разве что там игры с гравитацией жарковато при высокой влажности. Был еще один вариант, но он оказался хуже. Зато по пути Назаров почитал ловко взломанные записи. Если кратко, британцы решили поставить в пустыне манок монстров с запасом сильного яда, отравившего песок. Сам яд распадался со временем, но когда они явились собирать урожай, нашли поврежденный аппарат и на них напали два червя. Настолько внезапно, что часть группы полегла. Что было дальше и где второй червь, мы узнать не смогли. Возможно, разлом потерял стабильность, и операцию свернули. Откуда здесь взялись черви из другого осколка, тоже неизвестно. «Наверняка они и запустили». Голос Высоцкой был недовольным. А в ответ на вопросы новобранцев она пояснила систему. «Внутри таких червей нередко застревает то, что они не могут переварить. А еще они накапливают огромное количество энергии, которую почти не используют. Они будут жрать и расти, пока не сдохнут, оставив после себя клад. Кстати, это вторая причина после избытка влаги, почему они не приживаются в зеленых местах. моментально умирают от переедания, не успевая вырасти. Настоящие паразиты, которые могут истребить уникальные полезные виды других осколков. Высоцкая продолжила лекцию о жизни червяков-титанов, пока группа летела к нужному разлому. А я задумался. Опять клад? Во втором осколке подряд? Уже впору заподозрить руку кого-то, приведшего меня к месту, где можно получить много силы разом. Правда, убить такого я сейчас не могу, да и большой вопрос в применимости мной содержимого его желудка. Вскоре мы долетели до нового осколка. Уже знакомые летающие скалы, туманная дымка и настоящая парилка. Волковой пришлось помогать с нашим охлаждением. Видимость была плохая, и пришлось несколько раз сразиться с местными монстрами или убегать от них. К счастью, они в основном были медлительными. Поиски так затянулись, что пришлось заночевать. Именно во время ночевки и произошла черная вспышка, что воодушевило команду на поиски новых разломов. Нашли один, очень перспективный, хотя там бушевал ледяной буран. Так что системы доспеха начинали отказывать. Огневики плюс Пламенев разведали его без нас. Вернулись очень уставшие, рассказав о напавшем ледяном духе уровня слабого монарха. Энергетическое существо, на которое они потратили весь боезапас и резервы. Спасла низкая точность его атак и хрупкость оболочки. И это оказалось зря, просто впустую потратили много топлива. Зато действующими были найденные мной очень ядовитые джунгли, полные плотоядных растений. Судя по справке, где-то в них были руины, которые я хотел бы осмотреть. Но в этом уютном местечке обитали монархи, особенно ближе к центру. И Высоцкая очень не хотела туда идти. Запретила снимать шлемы и высоко взлетать над кронами. Двигаться пришлось вдоль края осколка. Очень долгих, скучных и неуютных 5 часов. Я всегда считал себя усидчивым. В полетах, когда надоедало осматривать природу, я восстанавливал меридианы своими силами или слушал материал учебников на максимальной скорости автоозвучки текста. Нужно же начать ориентироваться в мире. И все равно, когда на нас напала моль переросток, я с такой радостью насадил ее на сияющее копье, что аж удивился своей кровожадности. Наконец мы нашли разлом, ведший на красивое песчаное побережье. И тут же услышал переговоры в эфире. «Повторяю, через недавно открывшийся разлом вышла группа из 7 человек. У некоторых повреждены доспехи, похожи на потеряшек». «Что они говорят?» — тут же спросил Орлов. Я чуть было не выдал удивление вопросом, но вовремя осознал происходящее. Не знаю, Хина мне сделал этот подарок или кто-то иной, но мое почтение ему за знание всех языков. В кои-то веки проверил и сразу на практике. «Кажется, греческий?» предположила Волкова. «Сейчас включу перевод в реальном времени». «Эй, люди! Если вы нас слышите, отойдите от воды, там опасно!» Услышав плеск, выхватил плазменный пистолет. Высунувшееся из воды щупальце пробило в 7 местах. Зеленоватые сгустки плазмы вызывали мощные паровые взрывы. Так же синхронно, как повернулись, мы отпрыгнули от берега, у которого сидел удивительно скрытный спрут, желавший утащить нас. «Вижу наблюдательный пост. Уберите оружие. Говорить буду я». Высоцкая выдохнула. «Греки, значит». «Осталось узнать, не попытаются ли нас убить. Уже устал от похода. Надо придумывать метод открытия порталов наружу из осколков». Прошедшей ночью в Пскове. Покровская. Очередная майская ночь выдалась дождливой. О пропаже 2 групп в осколках пока не сообщалось. Черным крыльям было просто нечего сказать. Вроде бы видели какого-то монстра, а разлом в тихий лес исчез. Покушение? Возможно, но доказательств нет. И раньше времени панику среди родов не поднимали. Тем более пропали не члены дальних ветвей или выходцы из низшей аристократии, а цвет Пскова. Елена Покровская засиделась допоздна, готовясь как-нибудь помочь брату и роду в целом в бизнесе. Слуги, включая ночного охранника, спали. Никто не заметил, как снизу поднялся специальный вингбайк с полем невидимости и сокрытием. Лазутчики облетели поместье, нашли слабое место в охранном периметре и легко проникли на территорию. Всего 3 человека, с трудом поместившиеся на аппарате. Все в специальных легких костюмах, повышающих скрытность, совершенно черных. В такой дождь им достаточно было присесть в тени освещения, чтобы стать полностью невидимыми. Впрочем, они все имели навык оптического камуфляжа, хотя под дождем он сбоил. Бдящие в сторожках бойцы могли бы заметить, вот только никого не было. Вингбайк оставили висеть в невидимости у края острова, на всякий случай пристегнув его магнитным тросом к стойке ограды. Гибкие атлетичные фигуры помогали двигаться тихо, ловко и быстро, прошмыгнув через двор, словно призраки. Устраивать несанкционированную войну в районе поместья было ужасной идеей, но проникнуть через такую дырявую защиту — расплюнуть. Сканеры легко определяли наличие людей, специальное оборудование помогло бесшумно вскрыть плохо защищенное от взлома окно. Лидер наемной группы с недвусмысленным именем Фантомы был несказанно счастлив подвернувшемуся заказу. Цель кажется крупной, но это лишь видимость. А им нужно всего лишь вскрыть хранилище, причем ключ от него — спящая в своей комнате, не закончившая обучение девчонка. На весь летающий камень есть один престарелый одаренный, который не мог один следить круглые сутки. Хозяина дома нет, а дождливая ночь минимизировала шанс обнаружения. А все остальное, что они унесут, разрешили забрать себе. Да, будет перегруз, двоим придется самим выбираться с территории. Но эта задача еще более плевая. Легко скрыться от людей такого уровня. Но в этот раз поместье оберегал фрагмент существа, которое в полной силе могло сжечь Псков дотла. Им двигал разум стража, сплетенный мастером такого уровня, что аналогичный на Земле за одну небольшую работу запросил бы несколько миллионов. Разумеется, без учета ресурсов. Никаких осечек. Курьеры, обслуживающий персонал, друзья хозяев, он распознавал их автономно. Скрытникам он давал шанс. А потом дождался момента, когда убегать будет поздно. Клубок из переплетенных световых жгутов вынырнул из реальности слишком быстро. Почти влезший в окно взломщик увидел лишь вспышку света, погашенную визором маски. В последнее мгновение он боковым зрением разглядел, что световой жгут пронзил его сбоку насквозь, изжарив грудь изнутри. Уже собиравшийся забраться следом лидер фантомов успел лишь испуганно крякнуть и начать запуск покрова, как луч света пронзил его ключицу. Плотный костюм раздуло, вырвавшийся черный дым, смешанный с паром, сорвал маску с лица мертвеца. «Конструкт!» — уже в пустоту крикнул третий и бросился бежать так быстро, как никогда. Дух-страж уже выплеснул много силы и промедлил, при этом следуя за последней целью. Мерцающая фигура начала прыгать из стороны в сторону, создавая ложные приманки. Дух купился на нескольких, щиты лазутчика приняли пару ударов. Он уже прыгал вниз, в пропасть, как последняя атака обожгла его в основание шеи, поджарив позвоночник. В поместье звучала тревога, поднятая из-за неожиданных магических вспышек. Но стражу было все равно, он просто исчез, вернувшись к своему вместилищу в сейфе, где лежал изрядно померкший белый булыжник. Тимур в одной ночной пижаме выскочил на улицу, держа в руке тонкий клинок, объятый ветровыми потоками. Спустя еще 2 десятка секунд выбежала Елена и взвизгнула, увидев убитых. Растерянный дворецкий вызвал полицию, а затем они отправились смотреть записи с камер, случайно отправив досыпать ночного охранника под затыльником. «Елена Николаевна, что это такое?» — почти шепотом спросил дворецкий, увидев белого светлячка. «Магический охранный конструкт где-то класса А. Видимо, брат поставил. И не сказал?» Елена поджала губы, не зная, что ответить, а затем вспомнила про то, что брат ходил в хранилище и помчалась туда. Тимуру пришлось идти встречать уже прибывших полицейских. У Лены же подкосились ноги от осознания, что за существо охраняет их дом. Сегодня оно спасло их, но... Романовы не видели перспектив в том камне. А Андрей взял и сделал из него стража. Ее голос дрожал, она облокотилась на прохладную стену. «Братик, как вернешься, ответишь на все вопросы».